Муж, тряхнув головой, оборачивается ко мне и, прищурившись, всматривается в марево энергии вокруг. А спустя несколько секунд подхватывает меня на руки. «Вита, это невероятно!» Улавливаю я его синхронный с движением шепот. В душе вспыхивает гордость. Напряженное ожидание вокруг нас достигает апогея. Я ощущаю это, осознав какую-то растерянную тишину, возникшую над пустошью. Окружающее нас поле распознают все, и это вызывает неуверенность, страх и непонимание. «Уходим!» Неизменно решительным и непререкаемым тоном негромко сообщает мне муж. И тут же, развернувшись в том направлении, откуда пришел, решительно шагает вперед. Стархи перед нами расступаются, и я не знаю, что тому причиной. Окружающая нас спираль силы или стремительная целенаправленность в каждом движении Рида. Он так уверенно и неумолимо продвигается вперед, что я не представляю, какой отчаянной решимостью надо обладать, чтобы встать на его пути. Даже меня переполняет ощущением абсолютной уверенности. Он справится с любым, кто попытается остановить его. Он преодолеет любую преграду, но вынесет меня из этой толпы, заберет с собой. А окружающие читают это в выражении его сурового, откровенно страшного сейчас лица, в его выверенных движениях, в его сосредоточенном взгляде. Даже запах, в нем ощущается угроза. С долей облегчения приникаю к груди своего старха. Рядом с ним чувствую себя непобедимой, понимаю, что нас вдвоем уже никому не остановить. Зря древние представители священной касты отдалялись от своих семей, замыкаясь на собственном величии, купаясь в ощущении собственного превосходства. Именно рядом с теми, кто прикроет твою спину в самый критический момент, с теми, кто пожертвует всем ради твоей защиты, мы в наибольшей безопасности. На руках мужа, осматривая взглядом отобранных для моего выбора стархов Сваэла, продолжая продвигаться вперед, вдруг задаюсь вопросом: «А куда мы идем?» «Куда мы идем?» – тут же озвучиваю его мужу. «Необходимо выйти отсюда, чтобы Зол мог рядом посадить наш корабль. Тут особенное поле, оно препятствует посадке». Четко, не сбиваясь с шага, поясняет муж. «Я могу его раздвинуть, тут же делюсь соображением. Сделать коридор, чтобы корабль смог сесть прямо сюда». Муж останавливается. Несколько секунд думает, продолжая осматриваться вокруг, и кивает. «Действуй. Как только я окажусь вне пределов этого поля, Зул сразу засечет сигнал и сядет по этим координатам». Окрыленная возможностью скоро оказаться среди своих, фактически на пути домой, тут же внутренним движением собственной энергии жизни тянусь к куполу защищенной зоны, представляя в нем воронку, которая еще и расширяется. Тут же начинает происходить невероятное. Небо над нашими головами словно сходит с ума, стремительно заполняясь завихрениями темноты и вспышками огня. Сверху появляется видимый каждому разрыв, внешне похожий на образовавшуюся черную дыру. Она безумно быстро вращается, расширяясь и словно всасывая все внутрь. Начинается паника. Теперь перед нами не расступаются, от нас в ужасе бегут. Раздаются выкрики, какой-то грохот, и все дрожит. «Землетрясение?» Рид тоже изумлен. «Вита, осторожнее, на Ваэле их не бывает». Вокруг стремительно темнеет, а с разверзшихся небес сыплется огонь, опаляя тех, кому не посчастливится с ним столкнуться. Но мы неприкосновенны. Защищающая спираль силы абсолютно надежна. Я сразу улавливаю вспышку импульса, который стремительной молнией вылетает из устройства на плече мужа и устремляется вверх. На всякий случай провожаю его внутренним взором и быстро обнаруживаю наш транспорт. Я даже распознаю жизненную энергию тех, кто внутри. Зул, Дитер, Тин и другие стархи из нашей группы. Как близко звездолет, и он приближается еще. Дальше на территории пустоши происходит перегруппировка. Все мои перспективные супруги скучиваются огромной толпой в одной стороне странной зоны. Мы с Ридом оказываемся в другой ее стороне, невольно отделенные от остальных очень значительным расстоянием. Напасть или угрожать нам никто не пытается. Более того, в глазах нервно отбегающих стархов мне отчетливо виделось облегчение. Кажется, сейчас, на собственной шкуре убедившись в моих способностях, они уже не так стремятся обзавестись мною в качестве супруги. Это радует, вызвав на губах невольную усмешку. Муж успевает поймать ее внимательным взглядом и вопросительно приподнимает бровь, продолжая тревожно подергивать мохнатыми ушами и посматривать то вверх, то по сторонам. Хотели меня замуж взять? Несколько сумбурно, с обобщающим кивком в направлении толпы отбежавших стархов, поясняю я. Муж немного ехидно хмыкает. И тут, в свободное пространство, несколько в стороне от нас, начинает приземляться наш транспортировщик. По рядам присутствующих пробегает легкая дрожь осознания, а меня осеняет внезапной идеей. «Подожди!» Уже шагнувшему в сторону корабля мужу шепчу я. «Надо бы попрощаться!» Спокойно качнув плечами, мой старх со мной на руках разворачивается в сторону толпы. И тут, как специально, смолкают внешние двигатели звездолета, позволяя всем нам в полной мере проникнуться наступившей тишиной. «Свой выбор я сделала!» Звонко, стараясь говорить очень громко, оповещаю я готовых уже ко всему присутствующих. «Представляю вам своего мужа, Гаевридаила Тшехара, из потока Левиоров. В случае, если кто-то, вопреки этому, пожелает сделать мне предложение, направляйте свои обращения в письменной форме на Эвалон, в шахту Рида на имя Тесы Тшехар». И, немного подумав, рассудительно добавила: «Возможно, лет через 20 они и будут рассмотрены». Все проникновенно промолчали. Даже глава Верховного Комуса, который стоял едва ли не в ближайшем к нам ряду мужчин, напряженно уставившись куда-то за наши спины. «Ах, да, там же все так и следующий за мной Пирос. Интересно, он вслед за космолетом взлетит?» Оглянувшись на молодого старха, по перепуганным глазам поняла, что он сейчас задается этим же вопросом. Так что я решила на всякий случай еще добавить ясности в вопрос с собственным положением. И если вдруг кого-то посетит светлая мысль направить вслед нам корпуса Нренов... Я выдержала многозначительную паузу и, надеюсь, кровожадно улыбнулась. Мне не составит труда в один миг навсегда заморозить все старские военные звездолеты, лишив нас текущего поколения потока Нренов, а, собственно, корабли превратить в ледяной космический мусор. Сейчас все дружно вздохнули, а я, повернув голову к своему пленнику, уверенно и негромко ему приказала: «Иди к папочке». И он, послушный моему энергетическому воздействию, бодро, под неусыпным вниманием присутствующих, пошагал в указанном направлении. Рид почти тут же понятливо направился к нашему транспорту, на ходу недовольно покачивая головой. Может быть, запоздало понял, насколько проще была бы его жизнь, выбери он в жены вдовушку Сваэла. Решив, что и на мужа, а обстановка располагала, будет не лишнее надавить авторитетом, полушутливо ему похвасталась. Разобралась я с управлением отцовским наследством, и видишь, какая грозная теперь. Так что бойся. Муж невозмутимо продолжил идти и спокойно, если не буднично, припечатал ответом: «Придется выпороть в воспитательных целях. Совсем разболталась». Поперхнувшись воздухом и едва не утратив концентрацию, результатом чего стала бы захлопнувшаяся воронка над нашими головами. Ни талики впечатлительности или осознания моей грозности в его тоне я не уловила. Пока я проникалась незыблемостью жизненных взглядов мужа, мы поднялись на борт своего транспортировщика. Опомнилась, когда вслед за сомкнувшейся дверью входного шлюза почувствовала легкую вибрацию, возвестившую нам о старте. Мы отправлялись домой. Рид, поставив меня на ноги, без лишних слов притянул к себе и, склонившись, прижался своим лбом к моему. Его желтые глаза ярко светились в полумраке отсека, пристально, с вопросительным выражением вглядываясь в мои. Дыхание стало отрывистым и неровным, выдавая сдерживаемое волнение и тревогу. «Как же хорошо, что все обошлось!» – прошептал муж. «Да», – шепнула я в ответ, понимая, что мы были в шаге от того, чтобы потерять друг друга. «Но главное, что в итоге мы втроем вместе, и все хорошо. Обязательно будет хорошо!» И пусть предстояло еще многое решить. Суметь обрести пошатнувшееся доверие, в каком-то смысле заново узнать друг друга. Но все это было осуществимо. Ведь между нами было главное – взаимность. А с остальным мы справимся.